Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 9 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Итоги 2015 парламентского года подводит спикер Национального собрания Ашот Гулян. В Арцахе констатируют рост числа туристов. В Русской общине республики подвели итоги минувшего года. Итоги парламентской жизни НКР в 2015 году подводит спикер Национального собрания республики Ашот Гулян. Ашот Владимирович, мне кажется, ушедший год был в некоторой степени необычным для парламентской жизни нашей страны, даже, может быть, беспрецедентным по ряду причин. Вы согласны с таким мнением? Я, конечно, согласен, потому что 2015 год стал для всех нас еще одним годом испытаний и созиданий. Мы все помним, что год был насыщен политическими событиями. Это и прошедшие парламентские выборы, очередные, шестые по счету парламентские выборы, и муниципальные выборы. И поэтому можно сказать, что в нашей республике продолжалось независимое государственное строительство. Мне кажется, нельзя не отметить беспрецедентное напряжение на линии соприкосновения, особенно последние месяцы минувшего года. Но я хочу с уважением отметить то достоинство и мужество, которое проявила армия обороны Нагорно-Карабахской республики, защищая интересы и безопасность нашего народа. Вы не впервые возглавляете парламент нашей республики. Хотелось бы узнать ваше мнение о парламенте шестого созыва, с учетом того, что это первый профессиональный парламент в нашей стране. Он состоялся или этот вопрос ставить пока что рано? Для меня это уже третий парламент независимой Нагорно-Карабахской республики, но я должен отметить, что каждый парламент нового созыва – это своеобразная аккумуляция общественно-политического мнения для нашей страны. Что касается первого профессионального парламента, то я должен сказать, что, наверное, первые 7 месяцев – это не то время, которое может определять состояние постоянно действующего парламента. Есть очень хорошие предпосылки для того, чтобы в течение следующего года парламент продолжал работать в направлении усовершенствования. То, что в сегодняшнем парламенте есть две оппозиционные силы, то, что сегодняшний парламент выделяется активностью депутатов и то, что парламент носит определенный отпечаток плюрализма мнений в общественно-политическом поле, это уже говорит о том, что мы имеем все основания для того, чтобы следующие парламенты нашей республики были более профессиональными. Ну и в конце нашей беседы ваши поздравления и пожелания. Каждый Новый год всегда несет в себе надежду на лучшее. Я хочу поздравить весь наш народ, всех моих соотечественников, всех армян с наступившим Новым годом. И я хочу пожелать, чтобы 2016 год оправдал все самые смелые наши ожидания. Самое главное, чтобы на земле Арцаха был мир, чтобы наша армия продолжала достойно защитить наши границы и безопасность нашего народа, и чтобы в семьях всех наших служащих, солдат, офицеров всегда царила радость, счастье и удача. Конечно, я хочу соединить наши поздравления и с праздниками Святого Рождества. Святое Рождество дает возможность всем нам для очищения, перерождения, для новых светлых идей. И я уверен, что все эти новые идеи, они будут связаны с будущим нашей республики. Поэтому поздравляю всех наших граждан и с Рождеством. Хочу пожелать, чтобы все у нас получилось. Это была беседа со спикером Национального собрания НКР Ашотом Гуляном. В 2015 году НКР посетили более 16 тысяч иностранных туристов, что на 13% превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщил замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян. Надо заметить, что в статистику входят только граждане иностранных государств. Туристы с армянскими паспортами не регистрируются при въезде в НКР, отметил замминистра. По его словам, традиционно в первую пятерку международных туристских прибытий поступают странам входят Российская Федерация, США, Франция, Иран и Украина. Из стран СНГ 60% туристических посещений приходится на Российскую Федерацию. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусейлян. Община Плитанс Гадрутского района республики небольшая. Недавно старостой села была избрана Ангин Цатурян. О буднях и проблемах села мы поговорили с ней. Село Плитанс находится близко от райцентра города Гадрута. С одной стороны, это хорошо, но с другой имеет свои минусы. Молодые в основном переезжают в город Гадрут, увозя с собой семьи детей. И уже 6 лет, как в селе закрылась школа. Все дети посещают школу в городе Гадруте. Հիմնականում դպրոց չնելու պատճառով Հադրութում են դղեն դպրոց գնում, զինվորականներ են, երեխաներն էլ ընդդեղ իրաց մոտ դպրոց են հաճախում Հադրութում։ А это в свою очередь приводит к опустошению села. Вновь избранный руководитель основной проблемой считает нехватку молодых семей. В селе в основном проживают пожилые люди. Մայքը խնդիրներ շատ ունի, դպրոց չկա, բնակվում են հիմնականում մեծահասակները, ջահելությունը շատ քիչ է։ В общине прописано 72 человека, однако проживает меньше. Основное занятие сельчан – это животноводство и земледелие. Было засеяно 59 гектаров зерновых, средний урожайность гектара 10 центнеров. 59 гектариц, 8 гектара цорене цанель, 51 гаре цанель, гектариц 10 центнеров сверцелек. В общине есть медпункт, сельский муниципалитет, где работают 3 человека. Здание сельского клуба во время войны было разрушено. Дороги нуждаются в благоустройстве. Община обеспечена водой. Во всех дворах имеется вода, электрифицирована. Жители смотрят передачи местного телевидения. Староста села Ангин Цатурян очень заинтересована в развитии родного села. Здесь есть все условия для проживания. Есть в селе свободные дома, где никто не живет. В этой связи она обращается к правительству, чтобы помогли в вопросе с переселенцами и построить школу. Համայքում են աբնակելի տներ կա, բայց ապրողներ չկան։ Չեմ ուզում, որպեսզի համայքը մեր քանդվի։ В русской общине НКР подвели итоги 2015 года. Послушайте беседу с председателем общины Галиной Сомовой. Галина Михайловна, я просил бы вас подвести итоги 2015 года для русской общины. Какие у вас успехи, какие мероприятия успели провести? Год, естественно, был насыщенный для всех. Это были выборы, не одни выборы. У нас тоже где-то касаемо это тоже прошло. Но самый значимый у нас проект, это был, конечно же, сочинение, которое было объявлено в июне месяце. И 6 августа он у нас вживую как-то воплотился. Потому что вживую, почему? Потому что это были консультации с Денисом Дворниковым через интернет, и, естественно, очень много вопросов возникало и на месте. Мы справились. Правда, было мало работы, я считаю, 15 работ, но для первого раза это хорошо. Итоги вы освещали. У нас проходит воскресная школа. Мы решили все-таки вернуться к русскому языку. У нас сейчас 2 группы по часу, и у нас занимаются чисто русским языком. Это для тех, кто хочет знать русский язык. Ну, правда, это маленькие дети, действительно, они получают здесь большое подспорье. То есть не обязательно это члены русской общины и их дети, внуки? Нет, нет, это не обязательно наши. И есть и с нашей общины дети, и в основном тот, кто хочет лучше знать русский язык, лучше как, если он где-то в школе чего-то не успевает, естественно, здесь идут как дополнительный момент, именно разговорная часть и привычка письма. Я могу еще сказать, что у нас прошла в 3-й школе викторина, связанная с историей русским языком, естественно, и мы хотели просто посмотреть уровень детей, уровень знания у детей именно вот дружбы русско-армянского народа в историческом разрезе. Деревни Тук Гадрутского района предложили провести мероприятие новогоднее одному из классов на русском языке. Вот это тоже вариант того, что мы хотим именно закрепление русского языка на территории Карабаха. Это тоже пробный момент. Может быть, мы на следующий год, не обязательно к Новому году, а к какому-то празднику, какое-то мероприятие, вызывать интерес у детей именно в сельской местности к русскому языку. Какие у вас планы планы на год, начавшийся 2016-й? Какие проекты? Планы я озвучила и пробные моменты, и как раз-таки план на будущий год, но нас ожидал сюрприз в этом году. Мы пробно что-то провели, мы хотим это продолжить, и для нас был сюрприз то, что отдел по нацменьшинствам, который раньше подчинялся правительству, он ушел в ведение Министерства культуры по делам молодежи, и мы будем уже где-то какими-то моментами подчиняться Нарине Агабалян, но мне кажется, это мы только от этого выиграем, потому что она человек очень активный. Надеюсь, что у нас будет больше мероприятий благодаря ее руководству. Это была беседа с председателем русской общины НКР Галиной Сомовой. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.